Глава восьмая. Мы с Митяем затаились возле большого амбара и поглядывали на дом, в котором засели бандиты. Периодически над небольшими окошками, больше напоминающими бойницы, вспыхивал огонь и рассеивался бело-голубой дым. И рядом с нами чпокали тяжелые свинцовые пули, попадая в деревянные постройки. Это больше напоминало тревожащий огонь, чтобы отвлечь осаждающих от подготавливаемой пакости. По словам Наташи, на них напали человек 10 во главе с иностранцем. Они быстро вырезали охрану, оставленную помещиком, и принялись все перерывать в поисках ее и товарища старшего лейтенанта. Ей удалось вырваться и убежать, а Кривошеева нашли и захватили. Судя по отдельным фразам, которые запомнила девушка, нападавших интересовали она, Кривошеев и любые их вещи, что говорило о том, что нападавшие знали, кого и где искать, и шли в усадьбу целенаправленно. Оставив маленького Мишку вместе с девушкой и одним полицейским и строго-настрого приказав в случае моей гибели любой ценой доставить ее к генералу Асташеву, мы втроем двинулись вперед. Но, видимо, не слишком тихо, поэтому, не доходя до забора, нарвались на поисковую группу, которая шла по следам убежавшей девушки и ее преследователей. Они не ждали нас встретить, а мы были готовы. Первым выстрелил урядник, свалив невысокого жилистого мужичка с ружьем в руках. Чуть позже хлопнул мой карабин и еще один упал. В ответ хлопнуло два выстрела и раздались испуганные крики. К моему удивлению, злобно рыкнув, урядник выхватил из ножен шашку и бросился в атаку. Я притормозил, ожидая, что он нарывается на пулю, но тут вспомнил, что тут практически у всех однозарядные пистолеты и ружья. Вышел из-за дерева и, как в тире, двумя выстрелами положил оставшихся наемников, которые вполне сносно отражали атаку полицейских холодным оружием. Урядник с удивлением повернулся и уставился на меня, спокойно меняющего магазин. «Пошли дальше, урядник. Нас они уже слышали. Значит, ждет горячий прием». Тот чуть оскалился, кивнул головой и бодро сказал. «С вами, ваше благородие, можно и в бой. Как вы их лихо из вашего штуцера. Никогда такого не видел. Специальное оружие для особых бойцов». Он уважительно посмотрел на меня и замолчал в ожидании приказа. Я же раскатал свой маскировочный костюм, накинул его на себя под удивленные взгляды моих спутников и превратился в лешего. Времени что-то объяснять не было, поэтому просто стал раздавать команды. «Двигаемся так. Я впереди, вы на расстоянии 10 саженей. Если что, я свистну или крикну». Да, нас там ждали. Взволнованные люди бегали по двору, занимая позиции и поглядывая в нашу сторону. Осмотревшись, я был удивлен, точнее поражен. Какой это домик? Тут целая крепость. Частокол, ворота, дом, подворье и несколько хозяйственных построек. К нашему приходу ворота были распахнуты, и во дворе запрягали повозку. Видимо, чтобы вывести раненого Старлея. Там же, возле дома, лежали несколько трупов, в том числе и женских. Дождавшись, когда подползет урядник, я тихо проговорил. «Урядник, тебя как зовут? А то столько уже под пулями ходим, они познакомились». «Архип Матвеевич, ваше благородие». «Вот что, Архип Матвеевич, невиновных тут уже нет, только бандиты». «Мне живьем нужен иностранец, что командует этим нападением, и раненый офицер. Все остальные – это мусор, наемники. Обходите усадьбу с тыла и отстреливайте всех, кто попытается бежать, а я пойду по центру». Он не стал спорить и коротко кивнул. «Понял, ваше благородие». Свистнув своего бойца, он быстро исчез в лесу. Наше телодвижение все-таки заметили, и со стороны дома несколько раз выстрелили на движение. Попасть не попали, но напугали. Пришлось менять позицию. Видя наше отступление, противники радостно заголосили и тупо пошли в атаку. Ну что за идиоты? Хлыстц! Хлыстц! Хлыстц! Три тела покатились по земле и замерли. Экспансивные пули — серьезный аргумент, тем более с такого расстояния. Бам! Ё-моё! Рядом щелкнула пуля, меня осыпало древесной корой. Я упал на землю и откатился назад, спрятавшись за ствол дерева. По звуку явно не местное оружие. Ну, точно, опять трехлинейка. Надо было спросить Наташу, сколько они оружия с собой притащили. Надеюсь, не полный армейский склад. Перекатившись и сделав несколько перебежек, я осторожно выглянул из-за дерева и стал рассматривать открывшийся двор. Вот и парочка наемников, затаившиеся в ожидании прорыва в усадьбу. Хлыстц! Один падает и дрыгает ногами, второй испуганно закричал и побежал к дому, пытаясь скрыться за тяжелыми дубовыми дверями. Тут я решил повторить любимую снайперскую ловушку. Подранить кого-то на видном месте и потом отстреливать всех, кто попытается его спасти. Хлыстц! Он падает и начинает кричать благим матом, катаясь по земле, зажимая рану в ноге. Дверь открывается, и какой-то мужичок выскакивает, хватает его за руку и начинает тянуть внутрь дома. Хлыц! Дверь остается открытой, а спасатель с развороченной грудью ложится рядом. В доме стоял полумрак, и мне ничего не было видно. Да и расстояние для коллиматорного прицела не маленькое. Поэтому, пока там народ думал, что делать и как со мной бороться, я быстро поменял позицию, перебежал ближе к воротам и осторожно выглянул. Бам! Пуля пробила створку, расщепив дерево прямо возле моего лица. Отшатнувшись, я явственно слышал лязг передергиваемого затвора. Ну, точно. Обычная трехлинейка, даже не полуавтомат. Раненый все кричал и звал на помощь. Снова выстрел. Бам! И крик затих. Я опять на мгновение выглянул и сразу спрятался. Но стрелок на это не поддался. Умный гад. Да и своего пристрелил, чтобы не мешал и не пугал своим криком остальных наемников. Ладно, поиграем на нервах. «Эй, в доме! Предлагаю всем сдаться, в противном случае никто отсюда живым не выйдет. Вам на размышление 10 минут. Бежать не советую, дом окружен, а все ваши группы в лесу уничтожены. Потом просто подожжем дом». Прошло пару минут, внутри слышались какие-то визгливые крики, и в ответ сильный голос с явно выраженным акцентом крикнул. «Господин Кулькин, и вы, и я знаете, что вы не подожжете дом. Вам нужен этот человек, причем живым. Поэтому давайте договариваться. Я готов с вами поделиться, даже готов дать долю. Люди, которые привезут его в королевство, озолотятся. Тем более за вами по пятам идет полиция. Они рано или поздно узнают о вашей роли в ограблениях». Уже торговля началась. Да и англичанин много знает. Он же меня за предателя жандарма принял. Вот ведь гадские старые империалисты. Что ж, поиграем по их правилам. «И что? А вы думаете, вам так просто сойдет с рук убийство русских оружейников в Туле?» «Они не хотели продавать оружие. Пришлось применить крайние меры». «Ага, конечно. Ведь все лучшее должно быть только в Англии. А нас вы держите за варваров». Пауза. Видимо, он сначала хотел что-то сказать, но потом смолчал и стал обдумывать ответ. «Вы же понимаете, что корона сумеет наградить каждого, кто предоставит такое оружие. Давайте договоримся. Здесь, в этой варварской стране, никто не сможет производить такие ружья. Это под силу только нашим оружейникам». «А что делать с моими людьми? Они все слышали». «Мы и им заплатим». «Ага. Много чего обещает. Точно обманет. Ну что ж». Он многое объяснил и сам себе подписал смертный приговор. А ведь, наверное, для этого хрена писали тот документ на английском языке. «Зачем вы так? Мы же все равно практически договорились!» Пауза. А ведь ему не хочется признаваться, что хотел просто кинуть русских дураков. «Нам нужно все, и мы готовы за это заплатить разумную цену, а вы просили слишком много». «Хорошо, ваше предложение». «Вам 20%. И вы помогаете мне вывести человека и образцы оружия из страны». Если сейчас соглашусь, то сразу поймет, что я его обманываю. «Слышь, англичанин, а ты немного на себя берешь. Мы нашли этих людей, мы их захватили, значит, они наши. 90%. 40. Мы так недолго торговались, когда рядом нарисовался помощник ротмистра Митяй, вооруженный до зубов. Я повернул к нему голову и тихо спросил. Дворецкий запел... Он оскалился и кивнул головой. «Да, ваше благородие. И рассказал, что бандитов больше, и командует ими англичанин. Господин ротмистр приказал идти вам в помощь. Вовремя. А то они забаррикадировались в доме и держат заложника. Вот пудрю ему мозги, чтобы вылез из дома или на крайний случай в окне появился, чтобы я этому гаду мозги вышиб». «Может, пустим красного петуха?» «Позже. Надо спасти человека и перерыть все. Вдруг что интересного найдем». Я задумался. «Митяй, возьми соломы, подожги ее со стороны ветра, чтоб дым шел на дом. Пусть почихают». «Хорошая мысль». Пока была пауза, я перелез через забор, сделал несколько перебежек и спрятался за телегой возле тела зарезанной женщины. Отсюда неплохо просматривается бойница, откуда в меня стреляли из винтаря. Когда двор заволокло дымом, и из дома послышались крики и проклятия, я увидел ствол винтовки, выискивающий цель, но угол был такой, что я не видел стрелка, поэтому пришлось сменить позицию. Из дома в меня выстрелили из обычного ружья, пуля пролетела мимо и с чмокающим звуком застряла в заборе. Успев спрятаться, я быстро выглянул и два раза выстрелил в темный прямоугольник бойницы. Бам! Опять хлопнула винтовка из будущего. «Все, достали. Будем гасить». Еще раз выстрелив в проем бойницы, я сделал несколько перебежек и замер возле стены дома. Потом достал из клапана разгрузки наступательную РГДшку, разогнул усики и спокойно, как на учениях, швырнул ее в бойницу и закричал: «Граната! Пусть подергаются!» Не подергались, не знали они, что это такое. Внутри дома грохнуло, и кто-то дико закричал. Я ввалился в двери быстро, водя стволом карабина, стал выцеливать уцелевших боевиков. За мной, топая сапогами, с шашкой и пистолетом, влетел Митяй. И тут же подоспел урядник, который, услышав звуки боя, присоединился к потехе. В помещении, откуда по нам стреляли, лежали в повалку три человека. Рядом с одним из них лежал карабин Мостина. Сделав три контрольных выстрела, я закинул за спину карабин и вытащил из набедренной кобуры ПМ. Осторожно двинулся вперед и наткнулся на последнего бандита, который прятался за дверью и держал наготове пистолет. Он, скорее от испуга, спустил курок, и тяжелая свинцовая пуля ударила мне в грудь. Я лежал на полу и хрипел, пытаясь отдышаться после сильнейшего болевого шока. Смотря со стороны, я видел, как последнего бандюга, взбешенный Митяй, шашкой с тяжелым хеканьем разрубил почти до пояса. Урядник наклонился ко мне, стал прощупывать грудь и удивленно вскрикнул, наткнувшись на твердость бронежилета. Отдышавшись, через пару минут я с помощью урядника поднялся на ноги, скинул маскировочный костюм, который мешал двигаться, подхватил упавший на пол пистолет и пошел в дальнюю комнату, где слышались какие-то крики, и по рассказу Наташи должен был лежать заложник. Там передо мной предстала интересная картина, достойная тупых американских боевиков. Окровавленный человек со всклоченными волосами прикрывался молодым заросшим парнем, держа возле его головы обычный наган, и с сильным акцентом кричал: «Пропустите меня, или я его убью! Где ваш главный?» Я вышел вперед. «Я главный». «А где Кулькин?» «Давно арестован. Ты разговаривал со мной». Он только сейчас обратил внимание на мой пистолет, бронежилет и камуфлированную форму. В комнате было тускло. Свет пробивался сквозь пару узких окон, больше напоминающих бойницы. Но и этого вполне хватало, чтобы оценить необычность моего наряда. Заложник тоже с интересом смотрел на меня, подмечая детали моей экипировки. А вот англичанин впал в истерику. «Кто ты такой?» «А ты догадайся. У меня более совершенное оружие, чем то, которое ты прихватил у этих людей. Подумай и поймешь, зачем я здесь». Глаза у англичанина округлились, он понял, он догадался. «Мне даже не обязательно спасать этих людей. Главное, чтобы они не достались вам». «Давайте договоримся». «О чем? Вы украли оружие, убили русских мастеров-оружейников. Думаете, у вас есть шанс отсюда выйти живым?» А сам с интересом смотрел на наган, который англичанин держал возле головы Старлея, и чуть ухмыльнулся, разглядев, что курок-то не взведен. Уровень опасности для заложника был не очень высоким. Пока англичанин думал, что ответить, я спокойно поднял пистолет, прицелился, как на стрельбище, и выстрелил ему в руку, держащую наган. Пуля, попав в плечо, благодаря своей сглаженной форме, застряла в теле и передала всю свою кинетическую энергию телу. Англичанин, отлетев, с глухим стуком ударился о стену, упал на пол и дико закричал. Тут же к нему подбежал урядник с Митяем и стали пинать ногами. Я с трудом подавил желание к ним присоединиться, уж слишком хотелось вытереть свои берцы о морду этого заграничного упыря. «Вытащите на улицу это дерьмо и расспросите, кому и куда он сообщал о новом оружии». Когда англичанина утащили, Старлей, силы которого были на исходе, с трудом сел на кровать и вопросительно посмотрел на меня. Я сделал шаг вперед, поднял револьвер, покрутил в руках и произнес: «Легендарный револьвер Нагана. Неплохая вещица. Пойдет в мою коллекцию». И демонстративно его спрятал в карман разгрузки. «Наташа?» «Она у нас, ее спасли». «Кто вы, товарищ?» «Капитан. Капитан Асташев Александр Павлович». «А я?» «Старший лейтенант артиллерии Кривошеев Степан Ильич, 1919 года рождения». «Так вы за нами, товарищ капитан?» «Можно сказать и так. Я такой же попаданец, как и вы, только из другого времени. Судя по всему, вы вроде как из 41-го, но на крайний случай из 42-го года». Он с надеждой и с интересом смотрел на меня. «41-й». «Какой месяц?» «Июль». «Повезло вам. Вовремя перенеслись». Мы немного помолчали. «А вы из какого года?» «2011-й». «Ого! Скажите, товарищ капитан, а мы победим?» «Ага. В мае 45-го части Красной Армии возьмут Берлин. В августе разгромят японскую Квантунскую армию. Потом Япония капитулирует». «Вы сказали, повезло». «Не сейчас. Потом будет время, поговорим. Сейчас вас надо доставить в безопасное место». «А обратно? Там ведь наши воюют». «Пока никак. Я сам не знаю, как вернуться в свое время. У меня там остался сын». «Понял. Что будем дальше делать?» «А чем вы до этого занимались? Служить родине, вне зависимости от того, в каком времени мы находимся». «Но ведь царь, крепостное право». «Старлей, давай об этом после поговорим. Сейчас не место и не время для политических диспутов, а тем более партсобраний. Наша задача выжить, легализоваться и постараться направить наши знания о будущем на пользу России. Я там в усадьбе нашел кое-какие бумаги. Ты там неплохой конспект по истории накидал, особенно по будущей Крымской войне». «Ну, что мог, то и вспомнил». «А ты знаешь, что этот помещик Кириченко и его родственничек, жандарм Кулькин, все, что ты им сообщил, хотели продать англичанам? А то, что они по-тихому хотели начать производство винтовок Мосина в Туле, а англичанин просто выкрал твой карабин со всеми чертежами и мастеров-оружейников, одних из лучших в России просто зарезали. А то, что с помощью твоей СВТ-40 уже пару недель валят простых людей во время ограблений, а сегодня пристрелили 5 полицейских, которые пытались обезвредить преступников. Какой мундир они бы не носили, они служили, они были русскими людьми, и у них есть семьи». С каждой моей фразой его голова опускалась все ниже и ниже. «А теперь представь, что было бы, если бы англичане успели вооружить свою армию нарезными винтовками Мосина на 50 лет раньше и разгромили бы русскую армию в Крыму. Пошли бы дальше и захватили Одессу и Кавказ, как они предполагали сначала». «К чему вы мне это говорите, товарищ капитан?» «А то, что каждый шаг, каждое слово, каждую выданную строчку информации из будущего – нужно тщательно выверять и просчитывать последствия. Вот представь, что будет, если сейчас просто принести твою винтовку тому же царю. Что будет дальше?» Он задумался. Я просто уже устал от этого разговора и быстро ответил сам. «В России сейчас нет нормальной производственной базы, и быстро освоить выпуск такого оружия невозможно. А учитывая, что система государственной безопасности настолько прогнила, то вскоре твоя винтовка уже будет в Англии. Дальше рассказывать?» «Нет. Товарищ капитан, а где вы служите?» «Служил, так же, как и ты. Управление военной контрразведки». Он невесело улыбнулся. «Ну, тогда это все объясняет». «Не делай раньше времени ненужных выводов. Время покажет, кто есть кто. Тем более реально, я для вас с Наташей единственный друг, который вас сможет понять и помочь». «Хорошо. А что, у меня есть другой выход?» «Да нет. Для нас единственный выход – держаться вместе. Кстати, а сколько и какое оружие вы с собой притащили?» «СВТ-40 с оптическим прицелом, карабин Мосина, мой наган и ТТ политрука». «Патронов?» «К ТТ всего 2 магазина, а винтовочных, ну, 2 сотни». «Хорошо, пересчитаем. А то не хватало, чтобы концепция и технология унитарных патронов раньше времени утекла к противнику. Кстати, что за политрук и где он?» «С нами был, но тоже ранен и умер почти сразу. Мы с Наташей сами в лесу похоронили». «Понятно. А где ТТ? Что-то я его нигде не могу найти». «Не знаю. Вроде видел его у второго англичанина». «Какого второго англичанина?» Я быстро соображал и, построив простую логическую цепочку, выругался. «Твою! Он был здесь?» «Да. Когда началась стрельба, что-то сказал этому». Старлей кивнул в сторону улицы, где слышался дикий визг допрашиваемого англичанина. И ушел. Я выскочил на улицу. «Урядник! Я, ваше благородие. Нашли лесника?» «Да, тут в сарае связанный лежал. Сюда его. И еще. Тут было 2 англичанина, и один ушел перед самым боем, прихватив секретное оружие. Быстро узнай, куда он делся». «Понял». Рядом стоял Митя и молча слушал наш разговор. Я повернул к нему голову. «Как там Стеблов?» «Плохо. Пришел в себя ненадолго и приказал быть подле вас. Помогать». «Да уж. Ни минуты покоя, обязательно под присмотром». Зло выргался я про себя. Проведенное по горячим следам дознание позволило восстановить хоть какую-то картину. И урядник, который прибежал на стрельбу, оставив пост и так героически нас поддерживал, оказывается, самым наглым образом упустил второго англичанина. Он оправдывался тем, что вместо себя оставил подчиненного, который должен был задерживать беглых. Вскоре в раскрытых воротах в сопровождении полицейского появилась Наташа, которая с самым любопытным выражением лица рассматривала то, что происходило во дворе. И, к моему удивлению, лежащие трупы ее нисколько не пугали. Видимо, пришлось ей этого насмотреться. Чуть позже появился еще один полицейский, который в сопровождении маленького Миши привел с собой наших лошадей. Я сразу отправил урядника за его подчиненным, который должен был охранять дом с тыла, а сам распорядился готовить и англичанина, и Кривошеева к отправке в усадьбу убитого помещика Кириченко. Захваченный нами англичанин, которого, кстати, звали Роберт Колтрейн, уже потерял сознание от большой потери крови и побоев, поэтому был перевязан и уложен в телегу, которую бандиты как раз готовили для вывоза старшего лейтенанта Кривошеева. Тут как раз прибежал взволнованный урядник, и потому что он был без своего подчиненного, можно было судить об очередной плохой новости. «Ваше...» Он задыхался от быстрого бега, поэтому сразу сказать не мог, пока не отдышался. «Ваше благородие, убили Семена!» Я глубоко вздохнул, почему-то не удивившись такому известию, и бегом бросился к воротам, услышав, как за спиной затопали Митя и урядник. Да, англичанин тут точно побывал. Полицейский лежал на спине возле дерева, широко раскинув руки. Погибший Семен не сплоховал и, видимо, ранил врага. У него в руке был зажат разряженный пистолет, и невдалеке явно просматривалось место падения противника. Немного крови и такая знакомая гильза от пистолета ТТ. Вот и тут отметилось оружие из будущего, забирающее жизни русских людей. Пришлось снова дрыгаться и организовывать новую погоню. Но тут Митя ненадолго отвел в сторону урядника, который как мог преданно изображал готовность исправить свою ошибку и броситься в погоню, и что-то ему объяснил, при этом показав кулачище. Тот быстро-быстро закивал головой и как бы сдулся, потом затравленно глянул на меня, ожидая команды. Ну, тут мне было и так все понятно. Поэтому я просто дал команду. «Проводника сюда и быстро. Сам организовываешь отправку раненых и пленных в усадьбу. Обеспечиваешь охрану освобожденного офицера, девушки и раненого ротмистра Стеблова. Все, что найдете в доме, ценности, необычные вещи, бумаги и записи, сложить отдельно и за сохранность отвечаете лично. Необычное ружье, что захватили в доме, сюда принесешь. Все, быстро выполнять». Все это время Митя из-под лобья посматривал на меня, но отмалчивался. Когда испуганный урядник убежал, от усталости топая ногами, он коротко проговорил. «Верно придумали, барин. Подранок недалеко уйдет. Но вот с оружием новым может много бед принести».